«Ну что, готов?» – подошел ко мне Рафу. «Естественно, готов», – усмехнулся я. «Наверное, даже хорошо, что я оставил Сейджуна в Малайзии. Это было непросто, но лучше так, чем выслушивать его ворчание и просьбы взять с собой под воду. На самом деле я как-то до последнего не задумывался о том, с кем именно я отправлюсь к самому хранилищу, а когда дошло дело до выбора, с нами захотели плыть и Щукин, и Святов, и Йохай. Только вот чего там всем троим-то делать, да и Рафу вполне четко сказал, что за двоими они с Эцу еще могут присмотреть, но оберегать от возможных ловушек четверых будет не очень удобно. Да и опять же, что им там делать, меня защищать, как-то даже смешно. Это, скорее, мне придется их спасать. Вот тут-то я и задумался, а какие опасности могут нас подстерегать? Ловушки, возможно. Но если ловушка древних активируется, то я максимум себя спасти успею. Сакурай, честно говоря, я не представляю, зачем им причинять мне вред. Во всяком случае, там, в хранилище, им ведь потом на судно возвращаться, а делать это без меня. Ну что тут скажешь, мои ребятки будут задавать им очень неприятные вопросы, и не факт, что они эти вопросы переживут. Даже если они готовы к противостоянию с мастером и двумя учителями, судно это не спасет. Траулер точно не переживет потасовки подобного уровня. Ладно, предположим, что Сакураи все учли, подготовили артефакты, разработали план, но тогда получается, что брать с собой кого бы то ни было просто опасно. Я-то довольно живучий малый, да и не знают они ничего толком о моих силах, а вот того же мастера эти типы у контрапупить способны. Доказано родом Токугава. Грамотная подготовка, артефакты, и тот же Щукин даже пикнуть не успеет. Ну так и нафига мне рисковать в хранилище, там нападать будет всяко удобнее, чем на судне. И в этом случае я только подставлюсь, пытаясь его защитить. Возможно, на это они и рассчитывают. Пришлось приложить некоторую силу воли, дабы перестать об этом думать. Все-таки я немного параноик. Логика говорит, что Сакураям просто невыгодно убивать меня. Ладно я, ладно мои люди, но как они потом жить будут? Их будут искать не только Аматеру, но и, как минимум, Каима, как мне кажется. А если Атарашики попросят помощи, так и вовсе полстраны. Так себе перспективка. И это я еще не говорю о потере хранилища и всего, что там лежит. Точнее, об обнародовании данного объекта. Хаем, после такого за ними полмира гоняться будет. В общем, неважно, нападут они или нет, там, внизу, лишние люди будут мне только мешать. Вы, главное, помните, что с вами будет, если с господином случится что-то плохое, произнес стоящий рядом Щукин. Логику моего решения он понимал, но согласен с ним не был. Правда, и поделать ничего не мог. Сделай лицо попроще, русский, усмехнулся Рафу. Синдзи мой сын, и его жизнь дороже всего, что мы можем там найти. Нормально все будет. Я присмотрю за ним. Обойдя Святого и Йохая, к нам подошла Эцу, одетая, как и мы с Рафу, в гидрокостюм, с аквалангом и черной сумкой. Точно такую же впихнули и мне, к слову. «Ну что, мы идем или нет?» – спросила она раздраженно. В воду мы спускались по веревочной лестнице. Точнее, так спускалась Эцу, а мы с Рафу просто спрыгнули вниз. Под водой было на удивление светло, светлее, чем у берегов округа Мири. Несмотря на это, дна, естественно, видно не было, и куда плыть, я не знал, но мне это и не нужно было, я просто следовал за Рафу. Плыли мы на самом деле недолго, чуть больше 10 минут, точнее, цель нашего плавания я увидел через 10 минут и 38 секунд после погружения под воду. Это сложно было назвать строением, оно очень отдаленно напоминало какую-то пирамиду, но на деле из мутных морских глубин передо мной проявлялось какое-то нагромождение явно искусственно созданных монолитов. Слишком прямые углы, слишком много одинаковых камней. Впрочем, чем ближе мы подплывали, тем меньше это нечто походило на дело рук разумных. Не потому, что деталей больше появлялось, просто вблизи камни были очень огромны, и те самые детали, наоборот, терялись. Пока плыли к объекту, по привычке запоминал дорогу, я бы это и не заметил, но у самого объекта пришлось плыть через что-то типа арок, потом подниматься вверх и заплывать в какую-то нишу, потом в туннель. В общем, я бы и не заметил, что на автомате отслеживаю свой путь, если бы в какой-то момент моя память не дала сбоя и мне не пришлось этот самый путь прокручивать в памяти, определяя, где я сейчас нахожусь относительно нашего судна. Это я все к тому, что дайвинг, как ни крути, не мое. Одно дело добраться из точки А в точку Б, и совсем другое не заблудиться в каменном трехмерном лабиринте. Благо лабиринта все же не было, и я смог запомнить наш путь. Путь оканчивался тупиком в конце туннеля. Света тут, естественно, не было, так что мы использовали фонари. Рафу обернулся ко мне и помахал рукой. Что делать? Я знал, так что, подплыв поближе, просто наблюдал, как отец прикладывает к нужному месту артефакт-ключ, представляющий собой медальон бронзового цвета. Внешних эффектов не было, просто спустя полторы секунды Рафу похлопал по плечу Эцу, и та, надавив на стену руками, начала проваливаться внутрь, прямо сквозь эту самую стену. После того, как женщина полностью погрузилась в стену, Рафу подождал полминуты и вновь приложил медальон к стене. Моя очередь. Переход ничем не отличался от такового в хранилище Фудзи. Словно продавливаешь песчаную стену. Несколько секунд, и я на той стороне, где уже стоит снявшая маску Эцу. «В глаза не свети», — произнес я после того, как вышел из стены. «В сторону отойди», — произнесла она в ответ. Но светить в глаза все же перестала. Отойдя в сторону, поводил фонарем вправо-влево. Комната, или зал 10 на 15. Напротив входа в хранилище, из стены которого сейчас медленно выходит Рафу, дверной проем без двери, за которым длинный коридор, достаточно длинный, чтобы свет фонаря не доставал до его противоположного конца. Само помещение абсолютно пустое. Серые каменные стены, такой же пол, все выглядит как новое, даже пыли нет, разве что непонятные разводы на полу, но это, скорее всего, радаки в прошлые разы грязь сюда занесли. Вышедший, наконец, из двери Рафу, поведя плечами, снял со спины свою сумку и присел на корточки, положив рядом свой фонарь. «Я это говорил, но все-таки напомню», — произнес он, убирая медальон в сумку и доставая из нее небольшой круглый щит. «Путь до коридора, который нас остановил, относительно безопасный, тем не менее, вы не должны отходить от меня более чем на 3 метра, а после коридора не более чем на 2 метра. Особенно это все касается тебя», — посмотрел он на Эцу. «Я все помню, не волнуйся», — произнесла она раздраженно. «Прошлого раза не повторится». «А что было в прошлый раз?» — спросил я. «Ничего», — произнесла она резко. «Эта дуреха ломанулась читать надписи на стене, и я чудом выдернул ее из-под луча лазера», — ответил сердито Рафу. «Это могло быть важно», — отвернулась она. «Это было всего лишь пожелание удачи», — припечатал Рафу. «Точно такое же, как и на десятках других объектов. Древние повсюду свои пожелания оставляют. Больше такое не повторится», — произнесла она смущенно и раздраженно одновременно. «Помнится, в первый раз я тебе даже поверил», — хмыкнул Рафу. «Боги, как ты вообще со своим энтузиазмом и любопытством до сих пор жива? Потому что у меня есть ты, видимо», — пожала она плечами. Посверлив ее взглядом, Рафу устало выдохнул. «Ладно», — произнес он, — «просто не отходите от меня более чем на 3 метра. После того самого коридора, не более чем на 2 метра. Я все понял, не волнуйся», — кивнул я. «Эцу, да, да, я все поняла», — произнесла она раздраженно. «Тогда пошли», — поднялся Рафу на ноги. «Из, скажем так, предбанника мы вышли в тот самый коридор. Собственно, больше из него идти было и некуда. Сам коридор тянулся метров 50, оканчиваясь еще одним предбанником, только размером поменьше. Из него тоже был лишь один выход, за которым находился брат-близнец второго предбанника, из которого было уже 3 выхода. Рафу выбрал тот, который был напротив нас. «А эти куда ведут?» — спросил я. «Там технические помещения», — махнул он влево, «а справа просто тупик. Не знаю, что там изначально было. Может, там секретный проход и вы его просто не нашли?» — полюбопытствовал я. «Правда», — ответила мне Эцу. «Тут все двери наподобие той, через которую мы прошли. Абсолютно все. И они либо исчезли без поддерживающей их энергии, либо нет, но тогда нам все равно их не открыть. Ключа-то нет». «Ясненько», — произнес я тихо. «Не волнуйся», — усмехнулась она. «Все нужные нам двери открыты. Да и не верю я, что здесь вообще что-то закрытое осталось. Разве что вход в генераторную, да и то вряд ли. И откуда такая уверенность?» — задал я вопрос. Мы в это время вышли в очередной коридор. «Опыт, Синдзи», — пожала она плечами. «Ну и нужные знания. Например, ты в курсе, что древние были разделены на касты? Это лишь одна из многих теорий», — заметил идущий впереди Рафу, «но объясняющая очень многое», — тут же ответила Эцу. Рафу промолчал, и Эцу продолжила. «Например, этот объект с высокой долей вероятности принадлежал касте ученых, а мы с тобой направляемся на склад. Именно склады люди приспособили для хранилища аристократов. Причем так везде, и на объектах ученых, и на объектах строителей. Объектов военных никто так и не нашел, ну, или нашел и помалкивает. Всего три касты, прервал я ее, задумалась она. Есть теория, в которую даже я, сторонница каст древних, не очень верю, что у них, вроде как, есть четвертая каста, то ли жрецы, то ли мудрецы, то ли лидеры, в общем, что-то высокодуховное, стоящее над всем остальным. Ну и не стоит забывать, что древние по сути, пришельцы из космоса, и на Землю могли прибыть всего три, пусть даже четыре касты, а как оно у них в родном мире, никто не знает, может, касты больше, ну или мы где-то ошибаемся. Понятно, произнес я, что там насчет объектов. А, да, объекты, на чем я там, КХМ. Так вот, мы идем на склады, и я сильно сомневаюсь, что база в условиях недостатка энергии будет тратить ее на поддержку столь необязательных помещений. Более того, я точно знаю, что защита базы гораздо серьезнее, чем мы видим сейчас, то есть у базы даже нет энергии на общую систему безопасности, работают только вспомогательные системы защиты, ручные, ну, то есть не автоматические, а активируемые вручную. У них, предположительно, свой источник питания. В этот момент мы вышли в очередное помещение с дверными проходами, и я впервые увидел останки местных. Нехило тут кто-то повеселился, пробормотал я, водя лучом фонаря по полу. Целая куча человеческих костей, разбросанная по всему помещению. Причем не было ни одного целого, все они были разрублены, если я хоть что-то понимаю в ранах. Этот щит мы, кстати, нашли именно здесь, произнес Рафу. Только не сильно он помог хозяину. Вон он, тот, который относительно целый. Посветив в ту сторону, в которую указывал Рафу, заметил скелет, который и правда был почти целым, всего лишь без половины черепушки. «И кто их так?» – спросил я. Хотелось уточнить, что еще они здесь позаимствовали, но вряд ли мне ответит. «Без понятия», – ответил Рафу. «На самом деле выбор из нападающих не очень велик», – заметила Ицу. «Это либо боги, точнее, их слуги, либо кто-то из древних. Они порой тоже ссорились. Никто другой просто не осилил бы защиту объекта. Тогда уж это вряд ли боги», – посмотрел я на нее. «Хранилище ведь было под управлением жрецов кого-то из богов. Зачем им? Ты прям как ребенок», – фыркнула Ицу. «Думаешь, боги не воевали друг с другом? Хаем, ну так-то да», – пробормотал я. «Тогда у меня другой вопрос. Какого фига объектом древних, при живых древних, управляют жрецы богов, с которыми они воюют?» «О», – протянула Ицу. «Вопрос вопросов, только ответа на него нет. Как всегда, впрочем, официально, по словам самих жрецов, древние передали людям свои дома в качестве жеста доброй воли, но верится в это с трудом. Но артефакты-то они раздавали людям», — заметил я, не сравнивая эти побрякушки с объектами древних. «Синдзи», — подал голос Рафу, — «вот скажи, ты заметил здесь хоть один предмет мебели, ну или хотя бы остатки мебели? А ведь и правда». «Нет», — произнес я. «Ты в хранилище Фудзи был?» — продолжал спрашивать Рафу. «Да», — ответил я коротко. «Сидел на тамошних стульях?» «Нет», — слегка удивился я вопросу. «А вот если бы сидел, понял бы, что мебель в хранилищах создана по тому же принципу, что и двери», — произнес он, не оборачиваясь в нашу сетцу сторону. «Круто, конечно, но...» — начал я, но тут до меня дошло. «Объекты древних — единая высокотехнологичная структура. Не просто стены и мебель, а нечто нереальное в техническом плане». «Именно», — произнес Рафу. «И мебель ерунда. Не знаю, как насчет генератора, но те же защитные системы тоже часть комплекса. Есть энергия, есть защитные системы, те же лазерные установки. Нет энергии, и в стенах даже ниши с этими самыми установками пропадают. Причем, заметь, мы, люди, даже примерно не понимаем, как все это работает. Если бы не каста воинов, которая охраняла все объекты древних, и которая притаскивала вместе с собой и свое стороннее оборудование, не было бы у нас ни одной разработки, основанной на технологиях древних. Те же боевые роботы были бы сказкой. Каста строителей тоже выделяла своих людей для объектов ученых и воинов, заметила Ицу. Ну и строители, да, согласился Рафу. Только, насколько я знаю, ни одна вещь строителей так и не поддалась нашим ученым. Очередной дверной проем вывел нас не к коридору, а к мосту. Внизу была тьма, справа-слева была тьма, мы как будто бездну пересекали. «А в действующем хранилище здесь что?» – спросил я. «Ничего», – ответила Ицу. такой же коридор, как те, что ты уже видел. Забавно, а ведь в хранилище Фудзи есть похожее место, только оно в самом начале. Там тоже мост и помещение выглядит как огромная каменная бочка. Через 22 минуты с копейками мы оказались в очередной голой комнате. Только дверной проем вел не в коридор, а в шахту. «Почти пришли», — произнес Рафу. «Судя по всему, тут изначально был лифт, но без энергии он исчез, как и двери. Наше счастье, что древние продумали такую ситуацию и не полагались исключительно на свои технологии». Рафу имел в виду лестницу, вырезанную прямо в стене шахты. Лестницу неудобную, так как это были скорее небольшие ступеньки, за которые было неудобно держаться. Тем не менее и я, и Рафу с Эцу спустились вниз без инцидентов. Новое помещение было точно такой же коробкой, как и все, что я видел здесь. Местная архитектура вообще не отличалась оригинальностью коридора и прямоугольные комнаты разного размера. Конкретно эта комната была площадью метров в 20 и открывала путь в еще один коридор. Разве что здесь было очень много скелетов, причем сваленных в одну кучу в угол комнаты. «Ваша работа?» – спросил я, кивнув на кости. «Они мешали», – произнесла Ицу, скидывая свою сумку на пол. «То же самое проделал и я. Да, собственно, все мы избавились от своей поклажи. Не знаю, что было у Рафу с Ицу, а вот я тащил сухпайки. Я сначала удивился, зачем нам еды на 5 дней, но Рафу, покачав головой, пояснил, далеко не факт, что коридор, который их остановил, последнее препятствие. Мы, конечно, вряд ли просидим тут все 5 дней, но запас лучше иметь, чем не иметь. Только вот есть у меня подозрение, что меня нагрузили по принципу, хоть что-то ему всучить. А то ишь, налегке он идти вздумал. Неожиданно для меня внутрь своей сумки полезла именно Ицу. Я почему-то думал, что она какие-нибудь археологические инструменты тащит. В общем, ерунду, как и я. Впрочем, увидев, что именно она достала, я все же немного удивился. «Крысы!» — вскинул я брови. Ицу достала прозрачный контейнер, к которому присобачили небольшой баллон с воздухом, и в котором сидело несколько белых крыс. «И чему ты удивляешься?» — глянула она на меня. «Или ты думаешь, мы все на себе проверять должны? Сначала крысы, потом мы». Сказано, сделано. Вытащенная из контейнера крыса полетела в коридор. Ицу ее натурально кинула, а не опустила на пол. Защита коридора отработала на 5+. Вспышка и луч насыщенного красного цвета прямо на лету испепелил бедное животное. Треть секунды и все. Вроде все в пределах ожидаемого, только вот Рафу с Ицу продолжали стоять и смотреть на коридор. «Это было неожиданно», — произнес Рафу. «Что именно?» — нахмурился я. «Раньше это была решетка», — ответила Ицу. «Лучи из пола, потолка и стен, которые еще и двигались туда-сюда. Никакого самонаведения. Объект продолжает обучаться», — произнес Рафу. «Это автономная ловушка», — заметила Ицу. «Она не подключена к объекту. Наши предположения не более», — отмахнулся Рафу. «Возможно, тут только генератор автономен, а сама защита — часть общей системы?» — спросила Ицу. «Очень может быть», — ответил Рафу. «Зачем вы вообще крысу использовали, если все равно Камантаку будем пользоваться?» Вклинился я в их разговор. «Потому что могло быть все что угодно, вплоть до отключения защиты», — ответила Ицу, продолжая изучать освещенный фонарями коридор. Потом повернула ко мне голову и спросила: «Что вообще за идиотский вопрос? Ты нас слышал? Защита изменилась, и об этом лучше знать, чем не знать». «Ну да, сглупил. Правда, издаваться я не намерен. У тебя крыс не хватит в каждый коридор их кидать», — произнес я. «А нам вообще плевать, как именно работает защита. Археолог из тебя так себе», — покачала головой Ицу. «Защита может измениться как угодно. То есть понятно, что не как угодно, но пределы этих изменений мы не знаем. Представь, что вместо самонаводящегося лазера коридор перекроет стена, а потом еще одна, но уже за моей спиной», — добавил Рафу. «И, собственно, все, я просто помру там от голода. Черт, и не поспоришь с ними, не с моими знаниями, во всяком случае. Как скажете», — приподнял я руки в знак поражения. «Если с разговорами покончено», — начал Рафу и, приподняв плечи, резко их опустил, «тогда я пошел», — прогудело пламя элементаля. Секунда, другая, и слегка наклонившийся вперед Рафу срывается на бег. «А вот это вот точно нормально», — махнул я в сторону коридора. «Это как минимум интересно», — ответила Ицу. «Но не мой профиль. Я археолог, а не неоэнергетик. Поясни», — вздохнул я. «Дело в том, что пока Рафу бежал, На него не среагировал ни один лазер. Он просто пробежал по пустому коридору, освещая его пламенем своего тела. «Защита древних реагирует на живые объекты», — произнесла Ицу. «И то, что она не среагировала на Каманта Курафу, должны изучать совсем другие ученые. То есть в состоянии элементаля Бунья скорее энергетические сущности, а не живые люди. При этом спокойно переходит из одного состояния в другое». Забавно. Добравшись до другого конца коридора, Рафу отключил Камантаку и пропал из нашего поля зрения. Мы-то со своими фонарями могли лишь коридор осветить и небольшое пространство за ним, а Рафу ушел куда-то влево. Отсутствовал папаня 7 минут, после чего вновь появился в проходе коридора. «Отключил!» — крикнул он. «Кидай крысу!» Что Ицу и сделала. Достала очередного зверька и кинула его в коридор. Правда, удержать луч фонаря на очумелом от такого обращения животным долго не смогла. Поводила фонарем туда-сюда и пожала плечами. «Вроде все хорошо», — произнесла она. «Вроде все хорошо», — крикнул с той стороны Рафу. «Оставайтесь на месте», после чего осторожно протянул вперед руку. Немного подождал, после чего также осторожно зашел в коридор. «Авантюрные же вы создания Сакураи», — произнес я, хмыкнув. «Все понимаю, зайти в коридор все равно было нужно, но после одной крысы, кто бы говорил», — ответила Ицу. «В твоих жилах, если ты не забыл, течет и наша кровь. И судя по тому, что я знаю, в тебе авантюризма не меньше. Или безбашенности, тут как посмотреть». К нам подошел живой и невредимый Рафу. «До последнего думал, что что-то произойдет», — произнес он. «Наверное, после многих лет поисков объекта и фиг его знает скольких неудачных попыток пройти коридор, я бы тоже до последнего ожидал какой-нибудь подлянки от судьбы». «Да уж», — покачала головой Ицу. «Мне тоже как-то не верится, что мы...» «Ладно, пойдем. Неизвестно, что еще нас впереди ждет». «По идее», — произнес Рафу, закидывая на плечо свою сумку, «нас ждет всего пара коридоров». «Это если мы с направлением не ошиблись», — заметила Ицу. «Да вроде все верно», — произнес неуверенно Рафу. «Надеюсь на это», — вздохнула Ицу, также закидывая сумку с крысами на плечо. Я же молча подобрал свою сумку и пошел вслед за родителями. Забегая чуть вперед, нам и правда оставалось пройти всего два коридора, но перед каждым мы задержались на полчаса. Кидали крыс, пускали небольшого дрона, взрывали светошумовые гранаты. Рафу врубал Камантаку и гонял по коридорам. В общем, Сакураи старались проверить безопасность проходов всеми доступными им методами. Даже кусок мороженого мяса в проход кидали. Им, конечно, лучше знать, но выглядело это все довольно забавно. Причем проходы проверял Рафу, и было это относительно быстро, а так долго шли мы из-за Ицу. Дело в том, что скелеты стали встречаться нам гораздо чаще, чем раньше. Можно сказать, что они валялись буквально повсюду. И в отличие от тех, что были до коридора с защитной системой, эти скелеты не были обобраны сакурами, то есть были увешаны различными артефактами. Кольца, амулеты, что-то вроде кастетов. Тут и там валялись мечи, ножи, копья, шлемы, кирасы, шлемы, диадемы. Встречалось даже что-то похожее на огнестрельное оружие. Короче, Ицу натурально залипала у каждого скелета. Мне даже пришлось пару раз одергивать ее, когда она начинала тянуть свои руки к очередному артефакту. Я бы этого не делал, но Рафу еще вначале очень строго напомнил ей, что трогать незнакомые артефакты весьма опасно. Заодно попросил меня присмотреть за этой фанатичкой. Это его слова. В целом складывалось ощущение, что именно здесь, точнее, после лифтовой шахты, состоялось генеральное сражение нападающих и защитников. Правда, понять, кто из скелетов нападающий, а кто защитник, не представлялось возможным. Это уже слова Ицу. А вот у меня, глядя на положение скелетов, создавалось впечатление, что все они являлись защитниками. И если это так, то объект атаковали древние. Причем лично, боги. Боги спускались на землю, но очень редко, и вряд ли бы они сделали это ради какой-то лаборатории. В ином случае хоть одного нападающего защитники уничтожили бы. Я могу ошибаться, тут и правда не поймешь, кем был тот или иной скелет, но, дурацкое какое-то чувство, если честно, не могу отделаться от мысли, что у нападающих потерь не было, да и ладно. В общем, никакой активной защиты нам больше не встретилось, и в какой-то момент мы все-таки добрались до цели нашего похода. Даже у раздраженной, оторванной от своих разлюбезных артефактов, Ицу настроение резко повысилось. Во всяком случае, ворчать она перестала. В каком-то смысле это тоже был коридор, но гораздо более широкий, чем остальные, и с тупиком в конце, а по обе стороны этого коридора находились темные провалы дверных проемов, тот самый склад древних, приспособленный людьми для хранения различных ценностей. Я тут подумал, нарушил я тишину, в хранилище Фудзи что-то около 40 ячеек для хранения, одна ячейка, один род, не маловато ли для целой страны, или хранилище только для избранных, и это тоже. Но Японии в этом вопросе так или иначе повезло, ответила Ицу, одновременно с этим водя лучом фонаря из стороны в сторону. Впрочем, мы с Рафу делали то же самое. Хранилище Фудзи – это бывший объект строителей, и там гораздо больше таких вот складских помещений, а это объект ученых, и тут склады очень маленькие. Именно такие склады, с отдельными камерами, добавил Рафу. Огромные склады в классическом смысле есть на всех объектах, но что там хранили, никто не знает, и несколько тише, скорее сам для себя добавил. Да и склады ли это, если уж на то пошло, света бы сюда побольше, произнес я. Дело привычки, бросил Рафу и направился к ближайшему дверному проему, с левой стороны. Так-то эти проемы симметрично расположены, но Рафу стоял слева от меня и ближе к нему был именно левый проем. Комната, в которую мы вошли, по размеру была плюс-минус такой же, как и ячейка Аматеру в хранилище Фудзи. Три луча фонаря прошлись по помещению, освещая полную разруху. Видимо, многое лежало на полках деревянных шкафов, которые со временем просто развалились, так что различные предметы валялись вперемешку с остатками мебели. «Маловато здесь что-то вещей», — заметил я. «Маловато», — глянула на меня Ицу. «А, ну да, ты же у нас Аматеру. У вас, скорее всего, комната под завязку забита. Все может быть, но факт остается фактом, здесь вещей не так уж и много. По краям стен что-то там навалено и все. В хранилище Фудзи мне казалось, что наша ячейка не такая уж и большая, а здесь как бы даже наоборот. Причем в реальности они, ну да, в реальности у них примерно одна площадь, квадратов 18-20. Задержались мы там недолго, Ицу хватило 5 минут, чтобы пройтись вдоль стен, время от времени трогая тот или иной артефакт ногой, после чего она молча вышла из комнаты. «Совсем ничего интересного?» – спросил я. «Скорее всего, интересного там много», – ответила она. «Просто надо с каждым артефактом отдельно заниматься. А вот чего-то очень интересного, что сразу бросается в глаза, там нет». В следующей ячейке хранилища ситуация повторилась. Там тоже было не так уж и много вещей, которыми Ицу не заинтересовалась. И в следующей ячейке, и в следующей. Разве что в пятой немного задержался Рафу, рассматривая какой-то меч, смахивающий на китайский цзянь, только без гарды. «Что скажешь?» — обратился Рафу к жене. Присев рядом с ним на корточки, Ицу произнесла: «Что-то связанное с пробитием щитов и скоростью, или молнией», — добавил Рафу. «Тебе бы он подошел, я и с ним буду паршивым бойцом», — усмехнулась она. «Так-то оно так», — протянул Рафу. «Ладно, пошли дальше, в шестой и седьмой ячейке. Короче, что-то интересное мы обнаружили только в одиннадцатой, и это были не артефакты. Помещение вообще было довольно пустым, артефакты валялись лишь в одном углу, а основное пространство комнаты занимали три штабеля металлических пластин. И если золото и серебро я определил сходу, то вот с третьим металлом у меня возник затык. То ли бронза, то ли медь, то ли делитит. Ицу тоже стояла и с недоумением смотрела на неизвестный металл, а вот Рафу явно был сильно удивлен. «Ты ведь в курсе, что это?» — спросил я его. «Это делитит, син», — ответил он таким тоном, будто я что-то глупое сказал. «У делитита другой оттенок», — заметил я. «Ты что, никогда не видел заряженный делитит?» — спросил он. «Впрочем, не отвечай, и так все понятно. Заряженный?» — я новым взглядом окинул нашу находку. «Золото здесь тонны две, серебра чуть больше, а вот делитита». Подойдя к штабелю металлических пластин, взвесил одну из них в руке. «Легкая, то есть, тут где-то пара сотен килограмм». Впрочем, штабель делитита и по размеру уступал первым двум. Но все равно, 200 килограмм заряженного делитита. Мамма мия, даже у Аматеру. Хотя не очень пример, мои предшественники его активно тратили, в том числе и в качестве даров. В общем, 2 килограмма заряженного делитита, сокровище для любого клана, а тут две, мать его, сотни. Что ж, воистину сокровище. Как я уже говорил, хранилище представляло собой широкий коридор, оканчивающийся тупиком, и нечто валяющееся у стены этого тупика мы заметили еще на 10-й ячейке, и только на 15-й, а их с каждой стороны по 20, наши фонари четко показали, что это скелет. Ицу, когда это обнаружила, даже на месте замерла, а потом быстрым шагом направилась в его сторону, а когда остановилась рядом с костяшками, от нее нетерпением пыхнуло с такой силой, что даже такой недоэмпат, как я, почувствовал. Это не могло меня не заинтриговать, так что, подойдя к ней, я тоже уставился на мертвеца. И это был не человек, что за нафиг, пробормотал я. Это труп древнего, Синдзи, ответила Ицу. Это, чтоб его, труп самого настоящего древнего. Более тонкие кости, более широкие ребра и меньшее их количество, отсутствие нижней челюсти. Вместо нее у черепа древнего там, где у людей рот, было узкое отверстие. Да и в целом строение скелета сильно отличалось в мелочах от человеческого. Никакой одежды, даже остатков, и всего один артефакт, валяющийся рядом с левой рукой. Это ведь картина, да? Спросил я. Скорее всего, ответила Ицу. Причем место активации золотого цвета, то есть что-то, связанное с секретностью. Очень, очень интересно, но сначала давайте закончим с хранилищами. И мы пошли обследовать хранилище дальше. Лично для меня интереса не представляло ничего из того, что я увидел. Ну, кроме делитита. И дело даже не в том, что я не пользуюсь бахиром, просто я не разбирался в увиденном. Ну, валяется куча разных предметов, порой совсем непонятного предназначения, и что? Мечи, ножи, кольца, браслеты, наручи. Все это я и раньше видел, в хранилище Фудзи у Аматеру тоже чего только не лежит. А вот Рафу с Ицу то и дело зависали рядом с каким-нибудь артефактом и порой минут по 10 его обсуждали. Мне больше эти обсуждения были интересны, чем все остальные артефакты. Кстати, тут ведь наверняка и что-то от ушедших было, но опять же определить, что есть что, я не мог. Кстати, золото с серебром встретилось нам еще в двух ячейках, а вот делитита, тем более в таком количестве, не было. Что, в общем-то, и понятно, подобные вещи, способные увеличивать силу твоих техник, лучше держать при себе, а не в хранилище. В очередной, уже 25-й ячейке, Ицу все-таки раскопала что-то интересное. Поначалу они с Рафу разошлись по разным углам, а я, как всегда, остался стоять в проходе. «Рафу!» — крикнула она. «Рафу, бегом сюда! Быстрее!» Подскочивший к ней Рафу так же, как и она, опустился на одно колено, светя на то, что Ицу держала в руках с фонарем. Ко мне оба находились спиной, так что я не видел, что же она там нашла, отчего пришлось подойти к ним вплотную. «Поверить не могу, что это она!» — услышал я голос Ицу на полпути. «Это ведь она, Рафу, я ведь не ошибаюсь!» «Если меня глаза не обманывают, то да, это она», — ответил он. «Что вы тут нашли?» Подошел я к ним. Это была маска, белая, словно из кости, на которой были едва заметны выгравированные звезды. Десятки звезд по всей Паске. «Ты в курсе, с чем именно древние сравнивали вечность?» — спросила Ицу, не отрывая взгляд от маски. «Без понятия», — ответил я. «Со звездами», — произнесла Ицу. «Именно звезды олицетворяли у древних вечность. И...» — поторопил я ее. «Это маска вечности, Синдзи», — произнесла она тихо. «Артефакт, овеянный сотнями, если не больше, легенд по всему миру. Про фильмы и сериалы я вообще молчу. Нет-нет, да появится какой-нибудь злодей или мудрый учитель с этой маской. Твою же ж мать, та самая маска, позволяющая жить вечно?» — спросил я на всякий случай. «Это для обывателей», — произнесла она, так и не повернувшись ко мне. Собственно, Рафу тоже не отрывал взгляд от артефакта, а ученые-историки давно знают, что больше 1000 лет она не даст. Но даже 1000 лет, твою же ж мать, еще раз, ведь чуял, что не просто так они вставили пункт о приоритете в выборе артефактов, но, чтобы здесь валялась настолько легендарная вещь, даже я не ожидал. «Вы ведь знали, что она будет здесь, так?» — проворчал я. «Нет», — все-таки повернулась ко мне Ицу. «Не знали, даже не предполагали. Если честно, я вообще думала, что она где-то в Китае затерялась. Но это не важно. Ты ведь не забыл условия договора?» «Да, да», — отмахнулся я. «Приоритет в выборе 3 артефактов. Чтоб вас. А я вот, например, не уверен, что она нам нужна», — заметил Рафу. «Ты с ума-то не сходи», — произнесла слегка удивленная Ицу. «Как это не нужна? На этой вещице столько крови, что...» — начал Рафу, но запнулся. «Слишком часто маска вечности меняла хозяев, слишком часто из-за нее начинались настоящие войны. Она буквально генерирует боль, смерть и предательство. И зачем нам эта бомба замедленного действия?» «Не волнуйся ты так», — улыбнулась Ицу. «Сейчас совсем не те времена, что прежде. Да и если о ней никто не будет знать, то и проблем не будет. Синдзи, конечно, может нас подставить», — произнесла она с ехидством в голосе, при этом покосившись на меня, «но ведь и мы молчать не будем, ему невыгодно распространяться о маске, не знаю, все, хватит», — произнесла она решительно, «оставляем ее себе, или мы не Сакурай, справимся». Судя по неуверенному выражению лица Рафу, Эцу его не убедила, но и спорить он с ней не стал. «Я же еще минут 30 корил себя и чертыхался, да и потом, подуспокоившись, не мог избавиться от чувства сожаления. Такую вещь профукал. А Тарашики маска ой как пригодилась бы». Сходив в начало коридора, Эцу положила артефакт в свою сумку, и лишь после этого мы продолжили изучать хранилище. В принципе, ничего интересного родители больше не нашли, разве что Эцу вытащила из хлама какую-то маску, изрисованную красными знаками древних, и, покрутив в руках, водрузила ее себе на макушку, благо артефакты данного типа в буквальном смысле слова магнитятся к человеку. Во всяком случае, волосы на голове этому не помеха. «Не знаю, что она дает», — произнесла она, — «но это маска, так что в любом случае что-то интересное». Судя по тому, что бежать к сумке и прятать артефакт она не стала, действительно не знает. Хотя в тот момент я пожалел, что не активировал чувство лжи, после чего исправил данное недоразумение. А та что-то я совсем расслабился. Про маску уточню, когда трофей делить будем, сейчас Эцу своим недоверием лучше не тревожить. После того, как мы обошли все ячейки, Сакурай направились к скелету древнего, и первое, что сделала женщина, подобрала рамку картины древних, усевшись рядом с останками на колени. «Интересно, что здесь вообще делал древний?» — поинтересовался я. «Без понятия, Син», — ответил Рафу. «Возможно, что передача объекта людям не подразумевала, что хозяева оттуда уйдут. И, кстати, древнему, как и многим другим на этом объекте, банально отрубили голову. Других повреждений я не увидел». В этот момент Эцу активировала артефакт. Рафу стоял сбоку от нее, я позади, так что перемещаться, чтобы увидеть, что показывает картина древних, никому не пришлось. А посмотреть там было что? Во-первых, это была скорее запись, причем этого самого места. А во-вторых, присутствовал звук. Запись велась из-под потолка, в углу тупика, и показывала нам коридор хранилища, только хорошо освещенный. Недалеко от стены, собственно, там, где мы сейчас находились, стоял древний, одетый в серый, под цвет стен объекта, комбинезон. Черные волосы, голубая кожа, лица видно не было, так как стоял он спиной к, пусть будет к камере. В левой руке держал ту саму картину, которая сейчас показывала нам данный фильмец. В 5 метрах от него, перекрывая весь коридор, мерцал красноватый энергетический щит. С другой стороны коридора, вместо прохода, через который мы сюда попали, была монолитная стена. Вот древний что-то произносит на своем языке, который больше на мычание был похож, а через 5 секунд, в противоположной стороне коридора, прямо из воздуха появляется человек. Знакомое перемещение. Человек был одет в черные облегающие штаны, черные сапоги и черную безрукавку на голое тело. Ну и волосы у него были тоже черные и коротко стриженные. Подойдя к щиту, он остановился. Короткий диалог, на этот раз на вполне человеческом языке, который даже был чем-то знаком, видимо, древняя вариация японского, и человек делает шаг вперед. Небольшое мерцание, и он с другой стороны щита направляется к древнему. Продолжая движение, человек достает из воздуха меч, на вид обычный гладиус, подходит к древнему вплотную. На фоне человека заметно, насколько у древнего небольшое телосложение. Еще один короткий диалог, и человек смахивает древнему голову. 5 секунд он стоял над трупом, после чего что-то говорит и, развернувшись, медленно идет в сторону выхода. На моменте, когда он вновь преодолевает щит, запись кончается и артефакт начинает прокручивать схематичный образ Земли.